Глава 30. Давид. «Я внимательно вас слушаю», — сказал Константин, встав в центре комнаты, оборудованной под палату. «Наверное, я никогда не привыкну к статичности вампиров, особенно высших. Становилось не по себе, когда они застывали. Вот так. Жуткие манекены. Меня сбил легковой автомобиль», — начал я. «Я это понял из разговора вашего Беты. Какого результата ты хочешь добиться, Волк?» «Ну, было даже стыдно озвучивать довольно очевидное. Ведь сразу после происшествия я мог подняться на ноги и заверить Раду, что со мной все в порядке, а я решил играть. А конкретней?» Мне показалось, что вампир едва уловимо усмехнулся. «Нужно разыграть небольшой спектакль». «Насколько небольшой?» «Максимально возможный», — признался. «Ей должно быть жаль меня. Неделя две, лучше месяц». Вампир сохранял спокойствие, пока младший Коваль давился смехом. «Она же знает, что ты оборотень», — напомнил Константин. «Да», — согласился я. «И, скорее всего, скоро поймет, что ты ее обманул», — он подобрал корректное слово. «Я догадываюсь. Двух недель мне хватит, чтобы...» Он поднял ладонь, останавливая. «Я дам тебе две недели. Но из собственного опыта могу заверить, что станет только хуже, когда ложь всплывет». «Все будет нормально», — заверил я. «Да я просто не знаю, как еще вернуть ее в стаю. Но не удерживать же силой. Я могу». «Сомнений в этом нет», — Константин указал мне на кушетку. «Волки, вы непредсказуемы и предсказуемы одновременно». «Нормальные мы», — буркнул недовольно. «Нормой вряд ли считается ложь Пэри. И попытка покалечиться недальновидной. Ты не думал, Волк, что твоя истинная могла пострадать?» «Не думал», — пронеслось в голове. «Все, о чем я думал, это как остановить Раду». «Нет», — выдавил хрипом. «Почему боги так благосклонны к вам?» Вопрос вампира был риторическим и не требовал ответа. Никто не знал на него ответа. Вряд ли Селена собственной персоной появилась бы перед нами и объяснила свой выбор. Я откашлялся. «Так что будем делать?» «Гипсовать». Вампир рывком переместился к белоснежным тумбам. «Что именно?» «Руку, ногу». «Ногу точно нет, он же сам шел». Младший Коваль вставил ценное замечание. «Тогда руку», — рассуждал Константин, проводя какие-то манипуляции. «Несерьезно», — сказал я. «У кого вызовет жалость поломанная рука?» «У обычного человека», — ответил он. «Что предлагаешь ты? Мне несложно сделать из тебя мумию и повесить на растяжку». «Не настолько. Тебе не угодить». Вампир явно издевался. «И да, повод был. Я не должен обходиться без посторонней помощи». «Есть у меня вариант, но поверь, он тебе не понравится». «Понравится? Какой?» «Сломаем тебе ребра». «И ни намека на шутку, хоть бы едва улыбнулся». «Условно, конечно. В тяжелых случаях при травмах ребер накладывают гипс. Предупреждаю сразу, это невероятно некомфортное мероприятие. Неудобно спать, трудно принимать душ. Естественно, появится специфический запах, не избежать зуда. Подходит». «Уверен?» «Уверен». «Как скажешь. Ну, раз мы добиваемся достоверности происходящего, будь любезен», — обратился к Роману. «Попроси девочку подняться. Слегка поиграем на чувствах». «Слегка», — повторил для меня. «Испытывал ли я стыд сейчас?» «Да». Но ровно до того момента, пока в процедурную не вошла Рада, прикусив губу и посмотрев на меня виноватыми глазами. «Все серьезно?» — спросила она тихо. «Нет, но покой нужен». Вампир взял на себя роль буфера, и я в этот момент был готов вилять хвостом и ластиться к ее ногам. «Но...» Надев халат, он подкатил к кушетке металлическую этажерку. «Нужен покой. Минимум резких движений. С травмой ребер вполне можно жить обычной жизнью. А я упомянул, что прогулки под луной придется отложить на несколько недель. Нормально, заверил я, стоически выдерживая прикосновение холодного бинта к коже. А разве нет никаких более цивилизованных способов? Поинтересовалась Рада. Это же ужас. Константин, кажется, решил убить сразу двух зайцев. Сыграть на чувствах Рады и помучить меня. Минут через 20 я был скован от ключиц до пояса. «Но как?» — поинтересовался он, постукивая мне по спине. «Неприятно. Придется потерпеть. У меня не прижимаются руки», — пожаловался я. «И вряд ли я смогу нормально наклониться. Это временная мера. 2 недели носки для регенерации вашей расы хватит». 2 недели?» Ужаснулась Рада. Во время процедуры она находилась рядом, вздыхала виновато, смотрела с жалостью. Именно то, что мне было нужно. Мне, полувозрелому оборотню на 173-м году жизни, жалость. «Все», — Константин демонстративно тряхнул руки, тщательно их вымыл, пока Рада помогала мне надеть рубашку. «Я бы хотела смотреть и тебя». «Меня?» Ужаснулась пара. «А что со мной?» «Надеюсь, что ничего. Но все же стоит проверить. Резкое торможение, столкновение, нагрузка на внутренние органы». «Я чувствую себя отлично, нормально», — исправилась Рада. «Головокружение, тошнота?» «Да нет, нет, наверное». «Как-то все неуверенно. Идем, девочка», — позвал в соседний кабинет. «Хочу сделать УЗИ». «Но тогда и Лере надо, она тоже была со мной». Рада заметно занервничала. «Я уделю и ей время. Ложись. Ты, волк, можешь быть рядом». «Вот спасибо», — огрызнулся я и, главное, не хотела, но само вырвалось. Было невозможно скрыть нервозность. Я поймал странный взгляд вампира на себе, словно он хотел уже сейчас сказать мне что-то. «Не стоит переживать. Уверен, все прекрасно. Я лишь хочу в этом убедиться».